Часть первая. Город Икс быстро погружался в темноту. Солнце медленной каплей сползло по небосклону в густую морскую солянку, растеклось по глади и в мгновение ока растворилось, выделив напоследок немного яблочно-розового сияния. Теплый ветер, словно бедуин-разбойник, тотчас поднялся из-за окрестных холмов, завыл, налетел, собирая с испуганных деревьев лиственную дань, согнал с неба конкурирующих птиц, подхватил наш валан и хулигански зашвырнул его на огромный развесистый фикус. Игра в бадминтон в сумерках и без валана, несмотря на несомненную концептуальную свежесть, нам скоро прискучило, и мы с Ломео де Амо стали от нечего делать перебрасываться идеями, блестящими и оттого хорошо различимыми даже в сумерках. Тут надобно сказать, что настоящее имя моего друга — Михаэль, а Ломео де Амо он сам себя называет из горделивой скромности, звучит загадочно и аристократично, а в действительности означает на одном древнем языке «не бог весть кто». Хотя, верно, скорее обратное, ибо по специальности Михаэль — папиролог. Папирология — научная дисциплина, изучающая тексты на папирусах. В тот памятный день, когда началась вся эта история, он праздновал подачу своей докторской диссертации о 5 томах общим весом около 30 фунтов. И, разумеется, поначалу наш разговор крутился вокруг знаменательного события. «И как же себя чувствует человек, сваливший с плеч такую ношу?» — поинтересовался я после подобающих случаю поздравлений. «Что тебе сказать?» — задумчиво ответил Ломио. «Наверное, он чувствует себя как Сизиф, который по недосмотру богов умудрился-таки закатить камень на гору и теперь пытается сообразить, что же предпринять дальше. Тем более, что его камень на вершине никому ни зачем не сдался. Там таких и без того завались». «Да, обидно сознавать, что твой труд в целом мире способны прочесть 3 человека, включая тебя, а понять и оценить и того меньше», — посочувствовал я. «Но ты сам виноват в отсутствии широкой аудитории. Интересные темы нужно подавать увлекательно, популярно. Читателю надо время от времени скармливать морковку лирики, а не лупить безжалостным погонялом логики по натертому сухими фактами хребту сознания». «Ты полагаешь?» — спросил слегка ошалевший от моих метафор Ломио, пробуя вообразить лирический корнеплод в своем научном труде. «Уверен», — безапелляционно заявил я. «Уж если браться за столь гнусное дело, как бумага марания, то только так и никак иначе. Я и сам подумываю что-нибудь эдакое написать и, поверь мне, знаю, как буду действовать, когда найду достойную тему. Допустим, у меня есть для тебя такая тема, очень хорошая тема». Глаза Ломео загорелись опасным светом, опрометчиво приняты мной за отблеск неожиданно включившегося паркового фонаря. «И чего ты хочешь взамен?» Я беспечно поплыл на свет. «Ничего особенного», — махнул он рукой. «Я тебе ее за даром отдам, но при одном условии». «Каком?» Я заглотил наживку. «Потом скажу. Сперва ты расскажи мне, как собираешься писать свой бестселлер». «Ну, это все же будет во многом зависеть от темы». Я попытался отработать задний ход, не осознавая, что уже сижу на крючке. «Ты же уверял, что наперед знаешь», — аккуратно вывел меня на чистую воду Ломио. «Вот и давай, выкладывай. Или ты просто так трепался?» «Ничего не просто так». Я затрепыхался в сачке. «Во-первых, это должен быть триллер с захватывающим сюжетом. Тайны, интриги, загадки, древние манускрипты, шифры, коды, шпионские страсти, нацисты, Тибет, какие-нибудь тамплиеры, Святой Грааль, розенкрейцеры. Обязательно! Розенкрейцеры — члены возникшего в XVII веке тайного общества «Братство Розы и Креста» — оккультная организация. Но ведь таких книжек пруд-пруди. Плохих, хороших по пальцам перечесть. И если все это издают в огромных количествах, значит, подобное чтиво пользуется неизменным спросом. Хитрость заключается в том, чтобы в жестких рамках жанра сделать что-то необычное. Согласен. Излагай дальше. Во-вторых, конечно, про любовь. И секс, уточнил Ломео. Куда уж без этого в наши времена. В-третьих, экшен. Слежки, схватки, бегство, погони и тому подобное. В-четвертых, несколько сюжетных линий, желательно, в разных эпохах. В-пятых, в пропорции юмора и трагизма. В-шестых, правдоподобие. Выдумка должна опираться только на достоверные исторические факты так, чтобы невозможно было ее опровергнуть. Ну и побольше мелких интересных деталей. В-седьмых, вот, кажется, все. А герои? Какими будут главные персонажи? Положим, их должно быть трое. Нет, лучше четверо. Трое мужчин и одна женщина. Лучше для чего? Для разнообразия психологических типов и ситуаций. Женщина, конечно, редкая красавица. Ее возлюбленный, славный парень, интеллектуал, но не размазня. Его друзья ему подстать, крепкие, надежные ребята с интересной судьбой. Один очень большой, а второй наоборот. Это почему? Ну, не могут же оба быть очень большими. Логично. Но тот, который маленький, он тоже особенный. Тут надо придумать что-то экзотическое. Инопланетянин? Вроде того, китаец. Или какой-нибудь другой азиат. Такой, знаешь ли, добрый дедушка Лю с бровями и железными пальцами, как в гонконгских боевиках. Экзотикой, экзотикой. Но людям нравятся привычные типажи. Тогда здоровенный должен быть черным. А вот это уже перебор, тем более, что уже было. Пусть лучше будет еврей. Еврей и китаец — это свежо. Вот такая схема. Теперь гони свою идею.